Сейфуль изложил. 25-го в 20-километровой зоне вокруг Грозного. Место пока точно неизвестно. Будет проводиться некое мероприятие. Наша сторона будет представлена товарищами из ближнего окружения главы администрации и служебной охраны, читай гвардейцами Кадырбекова. А в качестве противной стороны, пожалуй, те самые духи. О месте проведения мероприятия будет известно за 3 часа до встречи. Людям Лаптева, читай штурмовой группе отряда «Каскад», останется только скрытно выдвинуться в район проведения мероприятия, занять удобные позиции и всех подряд прищелкать. Как минимум 1,5 десятками духов будет меньше, и всем от этого большая польза. Хорошее дело, правда? Хорошее дело, согласился Лаптев. Нужное, важное. Ну так как, по рукам, обрадовался Сейфуль. Есть вопрос. Лаптев с любопытством смотрел на своего собеседника, как будто увидел нечто для себя необычное. Вы в самом деле такой простой? Или неловко прикидываетесь? Не понял. Улыбка сползла с лица Сейфуля. Что вам не нравится? Я похож на дурака, уточнил Лаптев. Перестаньте, полковник. Сейфуль вдруг густо покраснел. Вы даже не дослушали. За эту акцию во всех отношениях законную и правильную вы получите $500 000. Сколько вам нужно служить, чтобы заработать такие деньги? Минутку. Лаптев с готовностью выдернул из кармана блокнот с калькулятором и быстро посчитал. Вот, с учетом командировочных, почти 200 лет. О! Сейфуль снисходительно кивнул. Люди столько не живут. Ну, так как? Хотите, я облегчу вам жизнь, предложил Лаптев. Пусть ваше руководство свяжется с моим и изложит суть проблемы. Я получу приказ сверху и сделаю все бесплатно и с большим удовольствием. Вы мочите духов и пишете отчет об успешной операции, принялся терпеливо объяснять Сейфуль. Это одна сторона дела. На этом мероприятии вы увидите нечто такое, о чем никто знать не должен. За это вам и платят такие деньги. То есть за конфиденциальность. И что же я там увижу? Я уполномочен рассказать вам все детали. Сейфуль похлопал по своей барсетке. И передать фото, но... Это только после того, как вы дадите согласие и слово офицера. Вот даже как. Лаптев криво ухмыльнулся. Слово офицера. В принципе, я согласен. Но это только в принципе. Прежде чем дать окончательное согласие, я должен знать все подробности. Далее, после разговора с вами, я обязательно буду докладывать руководству. Но не обязательно в деталях. Просто сообщу, что получил информацию о местонахождении группы боевиков и готов провести операцию по уничтожению этой группы. Таким образом, я обставлюсь сверху и сохраню конфиденциальность. Руководству не обязательно знать эти ваши страшные секреты. Его интересует только результат. Короче так, или вы сейчас выкладываете все с максимальной искренностью, или мы прощаемся. И сразу слово офицера. Слово офицера завтра, после переговоров с руководством. А то я вам сейчас наобещаю целую кучу, а мое руководство скажет, занимайся своими делами. Передай разработку ВВшникам, это их профиль. Согласитесь, нехорошо получится. Я сильно рискую, немного подумав, сказал Сейфуль. Если я сейчас вам все расскажу, а вы потом откажетесь. Я даю слово офицера, что об этом больше никто не узнает, патетически заявил Лаптев. Можете справиться у коллег. За 22 года безупречной службы ни у кого не было повода усомниться в святости и нерушимости этого слова. Ну, хорошо, вздохнул Сейфуль. Слушайте, тут все просто. И действительно, в изложении Сейфуля дело не отличалось особой сложностью. Маджахеды приедут забрать одного деда и привезут за него деньги. Дед тот очень нужный человек, поэтому администрация не хочет его отдавать. Процедура обмена будет примерно такова. Обе стороны соберутся в одном месте и встанут неподалеку друг от друга. Затем старшие начнут сходиться, чтобы вначале переговорить. Дальше? Впрочем, что будет дальше, уже не важно. Маджахедов нужно перестрелять до момента схождения старших. И все? И все. Сколько их будет? 2-3 внедорожника, не больше. Если больше, привлекут внимание. Поэтому надо рассчитывать стволов на 10-15. Ну, от силы 20. Если я правильно понял, место выбирают они и сообщают вам за 3 часа до начала мероприятия. Так? Правильно поняли. Если бы мы знали заранее, где конкретно это будет. В этой 20-километровой зоне есть такие места, которые просматриваются на километр, заметил Лаптев. А есть вообще места, где просто негде спрятаться. Поэтому и обратились к вам. Сейфуль почтительно склонил голову. Вы лучшие, это общепризнанный факт. И потом, я знаю, у вас на вооружении есть такие винтовки с такими длинными стволами. Короче, за километр могут стрелять, а то и за два. Да, вы действительно много знаете. Лаптев многозначительно кашлянул. Вы, наверное, плохо спите? Что? Это шутка. Сейфуль искательно улыбнулся. Сплю я хорошо, есть еще один момент, важный момент. Минутку. Лаптев озабоченно нахмурился. Я так полагаю, что правительство на это мероприятие не отправится в полном составе. Шутка, я понял, живо сообразил Сейфуль. Нет, на мероприятии будет тоже 3 машины, человек 15. Ага, еще я полагаю, что маджахеды не станут кутаться в знамя пророка, периодически скандировать смерть оккупантам. И, возможно, даже забудут надеть зеленые повязки. А если у вас будут примерно одинаковые машины и практически равный численный состав, и как же мы вас должны различать? Так вот, я и хотел сказать, важный момент. Сейфуль достал из барсетки 2 пакета для фотобумаги. Вот, взгляните. Лаптев раскрыл пакеты. В каждом было по 4 фото в разных ракурсах. В первом пакете, помеченном красным крестом, бородатый дед с перебинтованной головой, изображенный очень отчетливо, с близкого расстояния. Во втором некий молодой мужчина, несколько смазанно, как бы со стороны и в движении. Только для опознания, тем не менее, это фото годилось. Лицо мужчины показалось Лаптеву знакомым. Кажется, он видел какую-то ориентировку с похожей ксерокопией. «Большая восьмерка!» — простецкий пошутил Лаптев. «Так, наобум ляпнул». «Какая восьмерка?» Сейфуль вздрогнул, но Лаптев этого не заметил. В этот момент он смотрел на фото. «Я не понял, о чем вы?» «Ладно, это не важно». Лаптев спрятал пакеты в карман. «И что дальше?» «У нас будет дед!» Сейфуль промокнул платком вспотевший лоб. «У них вот этот парень! Вот вам и разница! А тот важный момент, о котором я говорил! Короче, чтобы не случилось!» Эти 2 человека не должны пострадать ни в коем случае. Ни в коем случае, вы понимаете? Понимаю, кивнул Лаптев, раскладывая на брюках салфетку. Нерасторопный подавальщик наконец-то притащил шашлык. То есть пусть этот маджахет уходит? Это не совсем маджахет. Сейфуль изобразил руками какую-то фигуру наподобие снежной бабы. Вот такой, мол, этот не совсем маджахет. Это... Впрочем, это не важно. Это самая большая просьба, чтобы оба этих человека не пострадали. Хорошо? Хорошо. Лаптев налил из графина водки, развел руками. Вы не пьете, Аллах не разрешает, а шашлык один, так что... Это все за счет заведения, торопливо сообщил Сейфуль. Можете заказать еще что хотите, но меня беспокоит ваше... Как бы сказать, вот это ваша легкость. Вы понимаете, что вот это последнее очень важно. «Я сказал, хорошо!» Впиваясь зубами в сочный кус мяса, пробурчал Лаптев. «Значит, все будет в порядке. Завтра встретимся здесь, в это же время. Я доведу вам окончательное решение». Вот задаток!» Сейфуль полез было в барсетку. «Никаких задатков!» Жестом остановил его полковник. «Все завтра, после переговоров с руководством». «Хорошо!» Сейфуль поднялся со стола и в нерешительности замялся. «Ну, что еще?» Лаптев недовольно поморщился. «Вы сказали руководству только в общих чертах». «Да, я сказал». Лаптев тяжело вздохнул. «Мне дважды подтверждать каждое свое слово. У меня закон. Мужик сказал, мужик сделал». «Ну, хорошо, хорошо. Тогда до завтра». Вернувшись на базу, Лаптев сразу связался по защищенному каналу с управлением и доложил начальнику о контакте. И, разумеется, выложил все подробности, так как даже и в мыслях не держал что-либо утаивать. «Пошли их в задницу!» — живо отреагировал начальник. «Они нас с этими своими семейными разборками уже достали!» «А мне кажется, это неплохой шанс!» — проявил настойчивость полковник. «А приходу им пол-лимона на нужды! Бойцам премию дадим! Завалим 1,5 десятка духов!» «Мне кажется, что они там все поголовно духи», — сердито заявил генерал. «И все время хотят решать свои дела за наш счет. Я сказал, в задницу». «Есть в задницу», — дисциплинированно подтвердил полковник. «Завтра так и скажу». Потом Лаптев с удовольствием выкурил сигарету и еще раз полюбовался на полученные фото. Хотел сличить их с ориентировками, но лень было тянуться, сейф открывать. И тут его осенило. «А ну, лейтенанта ко мне!» Лейтенант тут же предстал перед ним. Был он голоден, но по-прежнему тверд. В глазах таилась обида, и мальчишеская «все равно ничего не скажу, хоть на кол сажайте». «Садись!» Лаптев кивнул на стул, разложил фото на столе. «Дай-ка угадаю, вот этот Хасан, а вот этот дед, а?» «Ё-моё!» Лейтенант схватил фото деда и несколько секунд внимательно его рассматривал. «Откуда это?» «Колодца будем?» — лениво уточнил Лаптев. «Что это за дед такой?» «Не имею права!» — насупился лейтенант. «Вы бы лучше насчет этого с Ивановым переговорили!» «Какой ты трудный!» Лаптев осуждающе покачал головой и встал из-за стола. «Ладно, пошли, пообщаемся с вашим хитрым Контриком!» Контрик послушно оставил компанию и с печалью во взоре отправился с Лаптевым в свой модуль. Разведчик хотел общаться конфиденциально. Иванов был готов выслушать упреки по поводу какой-нибудь очередной выходки лейтенанта и потому не сразу понял, о чем идет речь, а когда понял, пришел в неописуемое волнение. «Надо брать! В смысле, заказ брать! Если духи заберут этого деда, мы потом его будем до скончания веков ловить. Он таких дров наломает, всей группировкой не перетаскать. А у администрации мы его потом всяко-разно выцыганим. Подключим всех, кого можно. Задействуем давление сверху». «Думаешь, отдадут?» — усомнился Лаптев. «Тут, судя по всему, такие деньги крутятся, что они готовы головы сложить за этого деда». «Отдадут, куда денутся?» — небрежно отмахнулся Иванов. «Это уже будут решать люди не нашего уровня. Так что...» «Ну, может, не сразу отдадут, немного подержат, пока не выдает из него все, что у него есть». «Жадные товарищи!» — осуждающий покачал головой Лаптев. «Если они готовы сходу пол-лимона выложить за услуги, каков тогда выкуп?» «Таким мало выкупа. Если не хотят расставаться с этим типом, значит, надеются получить нечто гораздо большее». «Ну что, будем готовить операцию?» Оживленно потер ладони Иванов. «Я тебе дам своих спецов». «Оставь своих спецов себе», — лениво зевнул Лаптев. «Спать хотел после обеда. Я ж тебе сказал, начальник дал отлуп, так что никаких операций». «Но он же не знал всех обстоятельств дела». Взгляд Иванова наполнился тревогой. «Это же...» «Я не буду звонить вторично по этому вопросу», — твердо отрезал Лаптев. «Меня просто не поймут. Если начальник сказал нет, значит все, обжалованию не подлежит». «А сам, без начальника?» «Издеваешься? Я сказал нет. И не смотри на меня, как на предателя. У нас есть свои правила, так что...» Иванов некоторое время смотрел на Лаптева, как на того самого предателя. Затем усилием воли взял себя в руки и принялся рассуждать вслух. «Так, интересные дела, интересные. Однако, если мне не изменяет память, ваше ведомство подчиняется МО, Министерству обороны». «Не прикидывайся, Петрович!» — недовольно поморщился Лаптев. «Память ему не изменяет!» «А МО, в свою очередь, подчиняется...» «Угу! Ты не будешь в обиде, если тебе завтра с утра позвонит твой начальник и попросит принять участие в разработке?» «Чего-чего?» Лаптев с интересом посмотрел на собеседника и издевательски хмыкнул. «Попросит? Ха! Но если его Квашнин или Иванов побеспокоит, намекнут, что тут другой Иванов, который поменьше чуток, хочет маленько позабавиться. Короче, будь готов». Иванов потащил из-под кровати сумку и стал укладывать туда спортивный костюм и туалетные принадлежности. «Будет тебе приказ завтра до обеда». «Ты куда, Петрович?» — тихо спросил Лаптев. Ему вдруг показалось, что от расстройства у Контрика слегонца рвануло башенку. «Хочу успеть на вечерний борт», — буркнул Иванов. «Если завтра до обеда не сумею вернуться, я тебе перезвоню». Вы, наверное, догадались, что вечером нашим хлопцам докладывать никому не пришлось, равно как и врать. Еще на подъезде к расположению Вася усиленно задвигал носом, а когда подъехали к проволочному забору, стало с потрясающей отчетливостью ясно. Это ничто иное, как шашлык. Из подсвеченных изнутри окон столовой струился легкий дымок, аромат которого сообщал все округи, что где-то тут некие злыдни жарят на углях мясо. У забора стояло отделение артиллеристов, это соседи, и судорожно нюхало. Увидев подъезжающий УАЗ, они все дружно сделали вид, что просто курят, а тощий ефрейтор бросился к машине, распахнул дверь и бодро рявкнул прямо в лицо Петрушину. «Здравствуй, тыщ майор! Вам уборку не надо делать!» «Ты откуда упал, малой?» — удивился Петрушин. «Ночь на дворе! Какая уборка? А мы с фонариками!» «На-те!» Петрушин, сурово вздохнув, отдал артиллеристам пакет с пирожками и чебуреками. Остатки обеда собирались на ужин съесть. Больше ничего нет. «Вот ёб! И каким местом ваши офицеры груши околачивают?» — с горечью воскликнул Вася. «У вас сейчас что по распорядку?» «У вас так с обеда пахнет!» — поспешно удаляясь, сообщил ефрейтор. «К вам ОМОН приезжал, барана привез. У нас личное время, офицеры уже все пьяные. И ответственный!» «Ответственный на совещание в штаб ушел!» Столовая утонула в ароматном дыму. Было там весело. Магнитофон в углу изрыгал полуцензурного Степанцова. Васина кассета. Одновременно работал видяшник, демонстрируя в никуда затертый до дыр захват 2 со Стивеном Сигалом. Посреди столовой висел частично расчлененный труп барана. Рядом дымил здоровенный мангал, на котором доходились десяток шашлыков. Стол был накрыт на энное количество персон. В меню присутствовали зелень, лаваш, чуреки, маринованные грибы, соленые огурцы, большой шмат сала и 2 бутылки водки, звезда Улугбека и отбесланская непаленая. Отвечал за все это безобразие, естественно, Глебыч. Сапер был слегка навеселе, а ему для слегка надо употребить достаточно много. И на момент прибытия соратников что-то оживленно рассказывал забинтованному лейтенанту Сереге, жестикулируя шампуром. Серега выглядел вполне живым. От его вчерашней меланхолии не осталось и следа. «Господа офицеры, прошу к столу!» — заорал Глебыч. «Как я рассчитал, а? Секунда в секунду!» «Ух ты!» — плотоядно заурчал Вася. «Умой!» «У себя?» — Петрушин кивнул на выход. «Нету!» — Глебыч развел руками. «Убыл с последним бортом. Будет только завтра к полудню. Так что...» «Каждый день новости», — констатировала Лиза. «Прямо какая-то полоса. Эй, куда вы? Если вы и в самом деле господа, тогда извольте сначала руки помыть».